Глава 22. Брестский шлагбаум. Антисемитизмом я, батюшка, не страдаю, но мне часто становится жаль русских. Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям. Именно вот так, как невеста или жена мужу. Вообще спор евреев и русских или дружба евреев и русских. Вещь неоконченная, я думаю, бесконечная. Я думаю, русские евреи, а не евреи русских, развратили политически, развратили революционно. Из писем Василия Розанова Михаилу Гершинзону, 1909-1913 годы. Жизнь всякого большого и сильного народа, каков и русский народ, совершается так глубоко самобытно и неотвратимо, что сдвинуть ее рокового пути даже на пять не способны не только экономическое или литературное вмешательство евреев, засилье немцев и прочее, но даже крупные исторические события 1612-1812-1905 годы, исключая разве величайшие, вроде древних завоеваний. Из письма Михаила Гершинзона Василию Розанову, 18 января 1912 года. В Бресте на вокзале была давка, неразбериха, столпотворение. Каждый час-полтора радио объявляло о прибытии нового поезда из Москвы, Киева, Баку, Адлера, Харькова и Ленинграда. И новые сотни евреев-эмигрантов с детьми, родителями, чемоданами, узлами, детскими колясками, собаками и клетками с канарейками присоединялись к старым, прибывшим сюда вчера и позавчера, и позапозавчера, и атакующим теперь билетные кассы и двери зала ожидания таможенного досмотра. Им всем надо было в Вену немедленно, в Вену, на запад. Оттуда начинался путь в свободный мир. Соединенные Штаты Америки, Израиль, Канаду, Австралию и даже Южную Америку. Но на этом пути был последний барьер прямо у края платформы, где останавливался паровоз, стояли автоматчики и охраняли полосатый столб и шлагбаум с суровой надписью «Государственная граница СССР». Да, вот она, совсем рядом, уже 5 веков, со времен Ивана Грозного, эти пограничные шлагбаумы и столбы держат миллионы российских граждан внутри империи, как в едином евроазиатском концлагере. Ты затворил царство русское, сирич свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне. Писал Ивану Грозному князь Курбский, первый русский перебежчик на Запад. «Кто поедет из твоей земли в чужую, того ты называешь изменником, а если поймают его на границе, ты казнишь его разными смертями». Сменялись цари, смягчались и суровили московские режимы, но от Ивана Грозного до Леонида Брежнева не менялся кремлевский закон, писанный в XVI веке. А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сын, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство без ведомости, не бив челом государю, и такому человеку за такое дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместье, и животы взяты были на царяш, а ежели кто сам поехал, а после него остались с родственники, и их бы пытали, не ведали ли они мысли с родственника своего. С тех пор каждый, кто уехал, ушел или вплавь уплыл на запад, без ведомости и не бив челом государю, изменник родины, его вотчины, поместья и все остальное имущество вплоть до комнаты в коммунальной квартире отходит государству, а его родственников пытают, Не ведали ли они мысли с родственника своего удрать из России на Запад? Даже самый прозападный русский царь Петр Великий, насильно вливавший уксус в глотки своих бояр для привития им западного вкуса, остался верен этому грозному закону своего ужасного предка и еще упрочил его, начав сооружение пограничных стен и укреплений и основав в 1711 году специальную ландмилицию, пограничные войска. Продолжая эту 300-летнюю традицию, Кремль не только обнес стеной своих подданных, но и вынес эти стены далеко на запад, аж до Берлинской стены, чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни. Никто из них не смеет самовольно выезжать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран. Примечание. Адам Алеонарий, немецкий путешественник, 17 век. Евреи, которые сейчас табором расположились вокруг Брестского железнодорожного вокзала, били челом государю КГБ и получили его высочайшее дозволение уехать из адовой твердыни, оставив, конечно, вотчины свои и поместья. Но даже и с этими дозволениями не так-то легко было преодолеть последние 300 метров от вокзала до шлагбаума. Прибыв сюда сутки назад к вечеру, Василий Степняк и его жена Фаина сходу напоролись на незримую, но хорошо отлаженную систему последних жерновов и прессов, через которые только и выпускали за границу этих изменников Родины. «Имеются билеты до Вены», — гласила вывеска над кассами. Стоя в очереди, Степняк и Фаина удивлялись шныряющим вокруг евреям, которые шепотом спрашивали чуть не у каждого: «Вы не знаете, кто тут берет? Кому тут нужно дать? Говорят, нужно дать грузчикам, но ни одного не видно. Вы тут не видели грузчиков? Зачем нужно давать взятку?» — недоумевал Степняк. «Если в продаже есть билеты». И даже с укоризной смотрел на жену, мол, вот они, твои евреи, без взятки шагу ступить не могут даже на ровном месте. Наконец подошла очередь Степняка. Василий нагнулся к окошку, протянул свою выездную визу и деньги. «Два билета до Вены, пожалуйста». «До Вены билетов нет, только до Братиславы», — сказала кассирша. «Как так? Вот же написано». «Мало что написано. Нету до Вены. Берите на Варшаву и Братиславу, там пересадка».